Глава 11. Полина на меня обиделась конкретно. И за то, что вообще пошел к Диане на день рождения, и за то, что попал в светские хроники кланового вестника. Нет, если бы я туда попал по ее поводу, все было бы прекрасно. Но Полинина душа не могла смириться с намеками о влюбленности меня в Диану, хотя прекрасно знала, что это не так. Мы ехали на соревнования в выделенном администрации района на несколько школ автобусе, и она сидела на переднем сиденье, уставившись в окно. Я виноватым себя не чувствовал, особенно перед ней, поэтому спокойно забрался в самый конец, но в одиночестве просидел недолго, потому что ко мне подсел Игорь. «Слышь, Ярый, а как ты к Мальцевым попал?» С видом «я тоже хочу» поинтересовался он. «Пригласили». Коротко ответил я. «А чё вдруг тебя?» «А кого они должны были приглашать? Тебя?» Дурацкие вопросы злили, как и дурацкие соревнования, на которые мы сейчас ехали. Пустая трата времени и сил, которые я мог бы приложить в другом месте. Хорошо, хоть до обеда вся эта ерунда должна была закончиться. И Серый обещал заехать за саркофагом для останков Вишневских, но крохотный червячок сомнения, что все пройдет как надо, оставался. Поэтому я бы лучше съездил с ним, чем бегал по сугробам в компании, обиженной на жизнь Полины. Конечно, полковник с утра не позвонил с возмущенными воплями, но что, если он просто пока не проснулся? Или ему не до звонков после беседы с Мусенькой? «Я бы тоже не отказался», — обиженно просипел Игорь. «Ты вон мне помочь не хочешь?» Он собрался завести свою любимую песню об обретении магии через ушиб головы, поэтому пришлось его заткнуть. «Я тебе уже помогаю. Вспомни, благодаря кому ты здесь сидишь. Классная, вон еще про осмотр строя и песни говорила. Рекомендую что-то патриотическое выучить. Я тебя точно рекомендовать буду, так что будь готов». «Да ну тебя, Ярый!» Он обиделся окончательно и даже привстал, чтобы пересесть. Но автобус был набит под завязку, и свободных мест не было. Рядом с Полиной сидел ученик из другой школы и вовсю пытался привлечь ее внимание. Она отвечала, делая вид, что ей это не очень-то и нужно, а сама косилась, вижу ли я ее популярность. От Серого пришло сообщение. «Саркофаг выдали. Тяжеленный, зараза. Заклинания на него нельзя. Говорят, настройку собьем». Я хмыкнул и написал. «Доставку прилагают?» «Да, придется брать». «Ефремов как?» «Хочет скидку на зубы», — неожиданно ответил Серый. «Я сказал, что не решаю». «Подумаем». То, что полковник решил скандал не поднимать, было хорошим признаком. А то, что нам выдали саркофаг, было признаком еще лучшим. Какая-то неделя, и второй этаж будет очищен. Ехали мы уже долго, я успел расслабиться и помечтать, полностью игнорируя все попытки Игоря меня разговорить. Но только собрался поспать, как мы приехали и начали разгружаться. Физрук тщательно нас пересчитал, убедился, что из автобуса вышло ровно столько, сколько вошло, и успокоился. Но не совсем, потому что поведение Полины его внимание привлекло еще в автобусе. «Ермолина, что у вас с Елисеевым случилось?» — недипломатично спросил он. И сделал это совершенно зря, потому что за поездку она успокоилась, убедилась в своей привлекательности и стала вести себя почти нормально. «Ничего, Дмитрий Семенович», — вспыхнула она. «Как-то ничего, я же вижу, что между вами кошка пробежала». «Не кошка, а Диана Мальцева», — хохотнул Игорь. «Она Ярика на день рождения пригласила. О чем в клановом вестнике написали?» «Она здесь есть?» «Нет, конечно», — удивился Игорь. Кстати, действительно, в этих соревнованиях не участвовала ни одна школа с клановыми. Или просто магов не привлекали, потому что, сколько я ни всматривался, магов было всего двое — я и Полина. «А если ее нет, то почему она как-то должна влиять на нашу команду?» — рявкнул физрук. «Ермолина, что за инфантилизм и неспособность поставить общественное выше личного? Нравится тебе Елисеев? Борись за него во внеурочное время!» «Нужен он мне», — фыркнула Полина. «А если не нужен, так и нечего обижаться. Мало ли, кому он еще на день рождения пойдет без тебя!» Философски заметил физрук, вернув Полине на настроение на отметку ниже плинтуса, после чего развил бурную деятельность по отправке капитана команды за заданием. Находились мы на базе отдыха с чистенькими, подметенными от снега дорожками. И, сдается мне, ни по каким сугробам лазить не придется, хотя остальные команды тоже были одеты для активного зимнего отдыха. Капитан команды вернулся ни с чем, сказал, что задания выдадут сразу всем. И вскоре объявили общий сбор на центральной аллее. Задача оказалась необычайно простой. Пробежать на лыжах по определенному маршруту и в двух местах отстреляться в мишень. Лыжи выдавали, винтовки ждали на месте стрельбы. Заселять нас в дом отдыха никто не собирался, хотя отдыхающих там не было. «Ничего объяснить не хочешь?» – неожиданно спросила Полина. «Что объяснять?» – удивился я. На меня напал придурок Сысоев, потому что был под наркотой. Все остальное – журналистские домыслы. Она подозрительно на меня уставилась. «Да я бы вообще туда не ходил», – честно признался я. «Я сам чуть на штраф не влетел в результате». «В списке Ани Диана Мальцева на первом месте», – неожиданно сказала Полина. «В каком списке?» «Ты же просил ее потенциальных невест подобрать. Вот она и изучает». «Если там все такие, как Мальцева, то мне невеста в ближайшее время не светит», — усмехнулся я. Эти слова Полину совершенно успокоили. Она заулыбалась, словно я ей что-то пообещал, и мне сразу начало казаться, что Аня специально собирает вот такие кандидатуры в других кланах, чтобы я решил, родниться ни в коем случае не будем. Впрочем, пусть развлекается. Все равно это задание я дал для отвлечения внимания. Погода стояла не холодная, так что пробежка на свежем воздухе оказалась в удовольствии. В конце концов, это всяко лучше, чем сидеть в школе и изображать из себя ученика. Полина перестала дуться и светилась улыбками. В этот раз я решил команде никак не помогать магии, да и себе тоже. Даже пулю в центр мишени направлять не стал, она сама туда ушла, что меня порадовало. При исчезновении магии смогу отстреляться от противника. Заняла наша команда традиционно второе место, что ужасно расстроило физрука. Грамоты и кубка ему было недостаточно. Хотел получить дополнительное финансовое вливание, которое стало бы вливанием алкогольным. А как иначе без допинга иметь дело с такими балбесами, как мы? «Не старались!» — оскорбленно выдал он нашей команде. «Вот и проиграли!» «Почему проиграли, Дмитрий Семенович?» — ответил я. «Второе место тоже хорошо». «Мы старались, но та команда старалась больше». «Вот именно, они старались, а вы филонили». «Лыжи незнакомые, винтовки тоже», — привычно заныл Игорь. «Ращупкин, ты мне это брось», — недовольно сказал физрук. «Всем выдавали одинаковые». «Может, им выдавали уже опробованные?» — предположил одноклассник. «Да, Ращупкин, разочаровал ты меня», — выдал физрук. «Вместо того, чтобы честно признать, что ты не выложился, как мог бы, ты пытаешься найти виноватого на стороне. Не будет тебе грамоты. Вот остальным будет, а тебе нет». «Не очень-то и хотелось», — буркнул он. «И вообще, Дмитрий Семенович, я больше ни на одни соревнования не поеду, и не уговаривайте». «А я и не уговаривал. За тебя вон Елисеев просил. Не оправдал ты надежд друга. Как ты ему теперь в глаза будешь смотреть, а, Ращупкин?» Игорь посмотрел так, что не осталось ни малейших сомнений. В списке его претензий ко мне прибавилась еще одна галочка. Когда мы возвращались, он демонстративно отсел подальше. И это меня ничуть не расстроило бы, если бы ко мне не подсела Полина, усиленно пытающаяся мне транслировать, что я прощен. Хорошо, что в конечной точке меня уже ждал Серый. Я попрощался и нырнул в его машину с огромным облегчением, оставив школьные проблемы снаружи. Вместо приветствия Серый вручил мне термос и бутерброды. Было это очень кстати. После соревнований на свежем воздухе есть хотелось ужасно. Но физрук нашим питанием не озаботился, даже не сказал чего-нибудь взять с собой. «Спасибо», — сказал я с наслаждением, вгрызаясь в теплый мягкий хлебушек, между двумя слоями которого нашлась толстенькая котлета, сыр и соленый огурчик. Последний особенно аппетитно хрустел. «Саркофакты выдали?» «Выдали и даже отвезли к куполу. Дальше сказали самим переть и внутрь и наружу». Серый поморщился, не отрывая взгляда от дороги. Саркофаг у него точно хороших эмоций не вызывал. «Такой тяжелый? Или столько за доставку запросили?» «Да уж не бесплатно. Такое впечатление, что мы не с императорской гвардией имеем дела, а с ушлыми продаванами. Свою выгоду всегда поимеют, и немаленькую. Саркофаг не тяжелый, но неудобный. Короче, сам увидишь. Этот полковник упырь еще тот. Он скидку на зубы хочет не только на себя, но и на семью, прикинь?» По дороге Серый бухтел, не замолкая, обиженный на императорскую гвардию в целом и на полковника Ефремова в частности. Последний вообще был для него сосредоточием зла. Я кивал, жевал, запивал чаем из термоса и чувствовал себя совершенно счастливым человеком. Это продолжалось ровно до того момента, как мы приехали к куполу, и я увидел саркофаг, вызвавший столько эмоций у Серого. Обошел я его несколько раз, пытаясь унять бушевавшие внутри чувства. Больше всего этот артефакт напоминал дешевенький гроб на колесиках, которому впереди абы как была приделана ручка, чтобы удобнее было катить. Собственно, он гробом и был, только окутанным кучей заклинаний, чтобы оттуда ничего подозрительного не выбралось наружу. Заклинания были довольно простые, и единственной ценностью этого так называемого саркофага было только то, что он от императорской гвардии. В принципе, я понимал возмущение Серого, и даже разделял его. Но правила игры были придуманы не нами, а поскольку мы в нее включились уже постфактум, то приходилось их соблюдать. «И вот за это мы заплатили 100 000, прикинь?» Тоном глубоко оскорбленного человека сказал Серый. «Здесь заклинаний практически нет, а те, что есть, формальность». После того, как Серый начал видеть заклинания, применял он свое умение при каждом удобном случае, так что сейчас заявлял не просто так, а после внимательного изучения. «Не страшно, мы ничего опасного не вывозим». Я подошел к гробу, убедился, что он нормально катается, и решил, что сойдет для наших целей. Вишневские в порошкообразном виде влезут сюда все. Главное, никого не забыть, а то забывчивость может нам слишком дорого обойтись. Закачу на второй этаж и там пока оставлю. Выкатывать буду не раньше, чем обойду весь дом и сгребу все останки. «Ефремов сказал, пока саркофаг не сдадим, купол не снимать», — предупредил Серый. «Вот же ж, нехороший человек». В моих планах сегодня было пройти тонкую полоску между забором и куполом, и если удастся завершить с останками химер, снять купол, чтобы не прорывать его каждый раз, поскольку из моей защиты ничего не вырвется, как и не попадет внутрь. Но полковнику удалось внести коррективы в планы. «Никакой ему скидки на семью. У нас и так не продохнуть от желающих попасть к Олегу», — решил я. «Месть сладка?» — хохотнул Серый. «Он нам, мы ему». «Он после этого договора точно на нас зуб поимеет». «Не на нас, а на волхва», — легкомысленно отмахнулся я. «Удобная личность этот Варсонофий. На него все можно повесить». «Полковник говорит, что хочет с ним встретиться». «Слишком много он хочет. Волхв приходит к тем, кому считает нужным, и тогда, когда хочет. И мы на него никак не можем повлиять», — подмигнул я. «Поехали». «В гробу на колесиках?» Мрачно съязвил Серый. «В гробу нам пока рано, разве что на нем». Из машины мы выгрузили 2 больших пакета с продуктами для заложников особняка. Если уж им приходится там сидеть, то пусть хоть нормально едят. В этот раз глаза на подстраховке не было, так что на машину поставили 2 охранных заклинания, после чего прошли к куполу. Разумеется, вместе с гробом. Сегодня он вряд ли понадобится, но оставлять снаружи 100 000 чревато. Не тем, что его украдут, хотя и этого нельзя было исключить, а тем, что он испортится от стояния на открытом воздухе, и нам придется покупать новый. За сохранные заклинания от императорской гвардии на этом гробу не смогли бы поручиться сами накладывающие, чего уж говорить о нас. «Кстати», — спохватился я, — «твой юрист возьмется выбить компенсацию от Сысоевых для пострадавших?» «Наш юрист, Ярослав, наш», — благодушно поправил Серый. «Разумеется». «Точно так же, как лазаревские юристы, за процент от компенсации. Возьмем его сюда в следующий раз, пусть поговорит с клиентами. Он сегодня просился, чтобы к Сысоевым по 10 раз не ходить, но я с тобой не согласовывал, поэтому ответил, что здесь пока опасно, а пострадавшие скоро выйдут сами». «Скоро-то скоро», — согласился я. «Но от планов отказываться не будем. Сегодня пройдем вдоль забора, поищем трупы химер. До темноты должны закончить».